Барбара выдернула из матраца соломинку, а человечек очень ловко выбрался по ней, сел на пробку от бутылочки и вдруг заговорил совсем по-другому. «Подавай живее на стол, есть и пить хочу». Девочка взяла крошку хлеба, капнула капельку молока в овсяную шелуху и подала человечку. А тот как замашет ручками, да как закричит: «Давай еще, давай еще!» Набросился на еду и до тех пор жадно все уплетал, пока не посинел и живот у него не раздулся, как большой пузырь. Но он все продолжал кричать: «Давай еще, давай еще!» И стоило Анне чуть замешкаться, как он начинал ругать ее лентяйкой и грозился, что тоже будет лениться, когда надо будет пятна на монетках выводить. В конце концов, Анна Барбара все же накормила его досыта. Довольный, сидел человечек на пробке, болтал своими тоненькими ножками и приговаривал: «Да чего же я наелся? Хорошо ты меня накормила! За это я тебе такую водичку приготовлю, что ты сразу все монетки перечистишь!» «Да разве можно когда-нибудь перечистить все монетки?» — робко спросила Анна Барбара. «Очень даже можно!» — спокойно ответил человечек-пятновыводитель. «Недаром люди говорят, терпение и труд все перетрут. Но без меня тебе не справиться». «А скажи, правда у Ганса-жадюги есть золотой талер?» — снова спросила Анна Барбара. «Придет время, узнаешь», — ответил человечек. «А пока я тебе только скажу, у него он есть? Ну и нет». Анна Барбара задумалась над таким ответом, а человечек сказал ей: «Теперь и я задам тебе вопрос. Скажи, как тебя зовут?» «Анна Барбара», — ответила девочка. «Ну что это за глупое имя?» — закричал человечек. «Лучше я буду тебя называть «Моя милая». Анна Барбара как расхохочется, ведь у них в деревне «милым» и «милой» называли друг друга только те парни и девушки, которые собирались пожениться. Когда же она еще раз взглянула на человечка, ростом не больше ноготка на ее мизинце, и подумала, что он тоже собирается называть ее «милой», то снова расхохоталась. А человечек от злости весь кровью налился. «Да-да, буду называть тебя своей милой, а придет время, и поженимся». Тут уж Анна Барбара не удержалась. Она вскочила, закружилась на месте и рассмеялась так громко, как только могла. Она все смеялась и смеялась, и не могла остановиться. И стоило ей только представить себе, что этот пятновыводитель должен стать ее мужем, она снова хохотать. И лицо-то у него синее, и усы топорщатся, и животик круглый, как шар, и сам он лысый, как яйцо, и ножки тонюсенькие, словно спички. Ха-ха-ха! А человечек соскочил с пробки, от злости затопал ножками, затряс кулачками, да как запищит. «Погоди же, злая девчонка, станешь моей женой, я тебе припомню, увидишь, оттаскаю тебя за волосы». Но Анна Барбара все никак не могла успокоиться. Тогда человечек вскочил на бутылку, спрыгнул в нее и погрузился на дно. А водичка в бутылке как забурлит, как зашипит. По одному этому можно было догадаться, что кто-то очень сердится. Скоро Анна Барбара снова принялась за работу. И так она у нее спорилась, что девочка подумала: «Хоть и разозлился на меня смешной человечек, а водичку мне приготовил такую крепкую, что стоит только прикоснуться к монетке, как самая зеленая делается чистенькой и сверкает точно маленькая луна». Так они трудились вдвоем много-много дней. Анна Барбара, не покладая рук, чистила и терла, чтобы поскорее прошел год. И каждая бочка, которую она опоражнивала и потом наполняла новенькими и чистенькими монетками, радовала ее. А человечек-пятновыводитель тоже старался вовсю, готовил ей водичку на славу. И каждый день они вместе садились за стол, ели хлеб и пили молоко. И тут они обязательно начинали ссориться, потому что человечек называл Анну Барбару своей милой и страшно злился, когда девочка смеялась над ним. Стоило ему сказать, что у него в доме ей будет разрешено варить только чечевичный суп и ни в коем случае не гороховый, как Анна Барбара хотела варить горох, а то еще и хидно так спросит.